Четвертая серия. Алиби для. Вальтер Шелленберг распространяется о том, сможет ли козел отпущения, генерал-фельдмаршал Альберт Кессельринг, командующий в Италии немецкими войсками, обеспечить себе алиби в случае провала секретной миссии генерала Карла Вольфа в Швейцарии. Слово «алиби» он употребляет в смысле «непричастность». Между тем, в русском языке этим словом называется невозможность совершения преступления некоторым лицом, обусловленная нахождением этого лица в другом месте в момент, когда преступление совершалось. К случаю с Кессельрингом это слово не имеет отношения. Конечно, если никто не заподозрит, что по ночам военачальник летает из Италии в Берн.